Дак. Он сидел в кресле у себя в коттедже. Время от времени подливал в стакан виски. У него имелась цель — напиться до потери сознания, перестать чувствовать боль, но разум сопротивлялся. Канун Нового года. Еще один год промелькнул. Говорят, время — лучший лекарь, но ему не становится легче. То, что было полгода назад, он не помнит, все в тумане, дни бегут, наталкиваясь один на другой, и мало что отличает их, кроме смены сезонов. Но тот день, а уже 3 года прошло, он помнит так отчетливо, словно все случилось вчера или час назад. Внезапно за окном грохнуло. Тело напряглось точно от удара. Он едва не бросился ничком на пол. Сердце билось так, что вот-вот пробьет дыру в груди. Потом до него дошло. Фейерверк. Как же он ненавидит эти сраные фейерверки. После всех этих лет они действуют на него все так же. День, когда жизнь меняется навсегда. Кто-нибудь замечал его приближение? Он точно нет. Несколько недель прошло без происшествий. Сплошная рутина. Казалось, все вернулось в норму, насколько это вообще возможно в Гельменде. Парни расслабились, появилась легкая небрежность. Невозможно без этого, даже если вас учили сохранять бдительность всегда. Но когда ты 4 дня подряд тратишь больше сил, чем отпущено человеческому телу, поневоле расслабляешься, стоит опасности отступить. Это был обычный обход, просто проверка, все ли в порядке. Уличный патруль, он прикрывал их сверху. Он был снайпером, они дежурили на крышах, и в ту ночь был его черед. Солдаты находились прямо под ним, их бронетранспортер стоял за углом. Наблюдатель с соседней крыши крикнул ему... И тут он увидел. Ребенок, маленький мальчик, бежал с другого конца улицы. Все застыло, кроме бегущей фигурки. Дак разглядел, что мальчик одет как-то странно. Пиджак слишком велик для него. И ребенок бежал прямо к солдатам, 5, не больше. Совсем еще кроха. «Бомба», — подумал Дак. Он знал, что должен делать. Поймал мальчика в видоискатель, прицелился, палец на спусковом крючке. Он был готов, но ему хотелось разглядеть получше. Он не видел никаких признаков бомбы, проводов, просто взрослый пиджак на маленьком мальчике. У него было 10 секунд, потом 9, потом 5, потом 3. Наблюдатель орал, но он был словно под водой. Мозг, тело — все заторможено. Он не мог заставить себя выстрелить. А потом все взорвалось. Солдаты, машины, половина улицы. В ту самую секунду, когда он все же нажал на спусковой крючок. Психотерапевт, которого он посещал, сказал, что его поведение совершенно понятно, что ситуация была абсолютно безвыходной, но это не помогло объяснить себе и близким погибших солдат, которые преследовали его по ночам, поэтому он и не спит. Чем дольше бодрствуешь, тем дольше не видишь их лиц, и не нужно отвечать на их молчаливый вопрос. Хотя позже они стали являться, даже когда он бодрствовал. Он видел, как они приближаются, такие реальные, что он готов был поклясться, что может коснуться их. Вот почему ему повезло с этой работой. На любой другой он не смог бы это скрывать. Кто-нибудь заметит его странное поведение, сообщит, и на этом все кончится. но здесь некому замечать. Да, есть Хитер, но она работает в офисе, предоставив ему полную свободу. Возможно, ей самой есть что скрывать. Иначе почему молодая привлекательная женщина решила поселиться в таком месте? Он не спрашивает ее, а она не расспрашивает его. Их молчаливый уговор. Ему повезло, что босс не придал значения другому событию, хотя о нем пришлось упомянуть в заявлении. «Шефа», — сказал человек в костюме, который проводил собеседование, — «все это не волнует. Он хочет, чтобы здесь вы начали с чистого листа». «С чистого листа. Хотелось бы». Он включил телевизор и тут же пожалел об этом. Разумеется, все эти шоу, тысячи счастливых лиц, семьи на берегу Темзы, в глазах отражаются золотые и красные всполохи. Интересно, что делает Хитер у себя в коттедже. Он видел у нее свет глубоко за полночь. Тоже плохо со сном, видать. Он мог бы пойти к ней, прихватив виски. Ему все чаще хотелось так и сделать, куда чаще, чем он готов был признать. Вспомнилась ночь, когда она выскочила на улицу, услышав тот звук. Перед глазами так и стоит картинка. Румянец на щеках, темные растрепанные волосы, огромная пижама, в которой утонуть можно. Она пригласила его войти и тут же покраснела, поняв, как это прозвучало. Разумеется, он отказался, но сам представлял, как вошел. Представлял и другое. В те зловещие бессонные предрассветные часы, когда увидел свет в ее коттедже. Представлял, как прижмет ее к стене, как ее ноги обовьются вокруг его тела. Представлял вкус ее губ. Но он не зайдет к ней. Ни сегодня, ни другой ночью. Такой, как он, должен держаться подальше от таких, как она. Она не заслужила катастрофу, а он — катастрофа и есть. Обычная жизнь закрыта для него. Дак наклонился к огню, поднес к пламени руку и с бесстрастным интересом ученого наблюдал, как кожа темнеет, точно стейк на решетке.